на высокой платформе каменного храма, Ни Дунхай, пережил такую большую печаль, а после не менее большую радость. Все его естество покачнулось, его тощее, худое тело прислонилось к каменной платформе, так как ему было довольно тяжело стоять прямо. Его глаза, яркие как последнее сияние заходящего солнца, пристально смотрели на Нитяня, испуская своеобразный блеск. Глава 7. Наглость. Увидев своего раненого внука, лежащего на земле, Нибэйчуань, потеряв контроль над собой, ринулся вперед. Вспышки света полыхали до тех пор, пока Нибэйчуань внезапно не явился перед Нихуном. Он подсел рядом и, стараясь помочь Нихуну с его рукой, положил ее на грудь Хуна. Нихун почувствовал тепло, духовной энергией протекающей по его телу и быстро разогнавшей боль. Он но обиженно шептал: «Дедушка». Нибэйчуань приподнял его голову и с ужасом смотрел в его глаза, уставившиеся на изумленный взгляд Нитянь, продолжавшего раздумывать над природой этой необузданной мощи. Затем он крикнул: «Негодяй, борьба внутри семьи не под запретом, но почему ты решил, что тебе дозволено заходить так далеко?» Не ожидая ответной реакции от Нитяня, он еще раз помчался к Утае и со злобным взором закричал: «А ты, наш почетный гость, чья работа заключается в том, чтобы приглядывать за тренировочной площадкой, чем ты занимался? Ты мог увидеть, что Нитянь, пытаясь бороться со своей болью, совершает убийство. Почему ты его не остановил? Для чего мы, семья, не пустили тебя в свой дом?» Это Утая выдавил улыбку. «Второй дедушка, Нихун, пострадал. Мы должны беспокоиться о том, чтобы ему помочь, а не о небрежности мистера У», — сказала Нисянь. Она не могла больше терпеть Бэйчуаня и постаралась выгородить Утая. Она видела всю ситуацию со стороны, особенно когда Нихун был изгнан из сердца Нитянь. Она знала, что Утая озадачен больше намерениями Нибэйчуаня, который не произнес за все это время ни одного единственного слова. Это означало, что он явно не намерен останавливать состязание. Позже, когда Нитянь рванула в мгновение ока вперед, будто бы получив божественную силу, все, в глазах Утая, стало происходить слишком быстро. У него попросту не хватало времени остановить это. Нисянь продолжала отстаивать менталитет молодежи. Несмотря на то, что она знала, что выступать за Утая было плохой идеей, она все была не в состоянии перебороть свои сокровенные чувства. «Когда настанет твое время говорить?» — холодно спросить Нибэйчуань. Он бросил косой взгляд в сторону Нисяни и спросил: «Кем ты себя видишь? Ты не более чем ребенок семьи Не. Если ты надеешься заполучить право голоса в нашей семье, то погоди до тех пор, пока ты не взломаешь 9-й уровень линца и не получишь доступ в секту. И только в тот момент ты получишь разрешение разговаривать со мной». Молодое и нежное лицо Нисянь выражало откровенные признаки гнева, вызванные этим замечанием. Но чуть попозже, обдумав все, она все-таки сдержала себя в руках, не сказав все правды, которую знали они с Утая. Перед посвящением в ученики секты линцы она и впрямь не имела большого влияния в семье. Тем более, что Нибэйчуань, скорее всего, через 1-2 года встанет во главу семьи, за место Ни Дунхай. Многие из семьи Ни еще не полностью лишились сердца, они продолжают верить в правосудие по отношению к несовершеннолетним. Изначально они намеревались сделать то же самое, что и Нисянь, сказать правду Бэйчуаню о том, что в действительности произошло. Однако, увидев, что Нисянь продолжает хранить молчание, будучи подверженной влиянию Нибэйчуаня, они тоже не осмелились сказать ни единого слова, даже несмотря на то, что считали свое молчание непозволительным. «Второй дедушка, это был Нихун. Он бросил мне вызов. Все случившееся было целиком и полностью его инициативой. Нарушить правила и предательски подставить наши жизни под угрозу», — сказал Нитянь, очнувшись от замешательства. Думая, что знает все о текущем положении, он расправил грудь и с праведным видом прокричал: «Дедушка, я просто хотел его напугать. Я даже не собирался ранить его». Нихун стиснул зубы, яростно уставился на Нитянь и добавил: «Изначально, когда я направил свою силу в его живот, я уже собирался остановиться и убрать руку. Я совершенно не ожидал, что для него это был только лишь момент, которым он решил воспользоваться. Это было очень внезапно, и я не был готов быть атакованным этим убийцей». Бесстыдство. Большинство очевидцев сражения, даже будучи детьми семьи Не, еле сдерживали внутренние крики, разрывающие их. Нихун так сильно искажал факты, что все его начинали презирать. Они все прекрасно видели, что прямо перед последней атакой Нихуна, его глаза не выражали ничего, кроме возбуждения и экстаза. О каких намерениях остановиться он вообще говорит? Нихун изначально не планировал останавливаться, он хотел нанести как можно более серьезный ущерб Нитиню. Он был готов на все, чтобы смыть позор тех лет, который он вынужден испытывать после того самого поражения Нитиню. Разве он мог остановиться на полпути? Внутри ты знаешь, что ты на самом деле хотел сделать, крикнул Нитянь. Молчать, грозно крикнул Небычуань, оборвав Нитиня и не дав ему закончить говорить. Он кинул холодный взгляд в сторону Утая и сказал: не так важно то, как это событие произошло в принципе. Важно то, что поведение Нитиня не соответствует семейным правилам. Мистер У, вы, старейший гость нашего дома, обратитесь к семейным правилам и огласите соответствующее наказание для Нитиня. Он должен быть сослан в горы Линьцы на 3 года, мягко ответил Утая, чувствуя свою беспомощность и горе, наполняющее его сердце. Глаза У были переисполненными жалостью. Ох, Нитиню ведь всего 10 лет. Всего 10 лет и его уже сослались в горы Линьцы. Он всегда развивался очень медленно, а эта задержка в еще 3 года. Боюсь, что теперь точно нет никакой надежды на то, чтобы получить из него достойного ученика секты Линьцы. Всего 10 лет и уже сослан в горы. Боюсь, что за эти 3 года Нитянь полностью потеряет себя. У него больше нет никакой надежды на жизнь и на достижение 9-го уровня Линьцы. Он точно не сможет присоединиться к секте до 15 лет. Это далеко не так просто. Люди погибали в тех горах, взрослые люди. А он, что он там будет делать целых 3 года? Он не выживет. Не слишком ли это резко? Дети семьи Не, многие из которых недолюбливали Нитянь, были невероятно напуганы. Они не могли издать ни звука с тех пор, как наказание было озвучено. Почему все такие недовольные? Вы что, хотите, как Нитянь, закончить жизнь на горе? Сказал Небычуань грозным тоном. Дети, изначально поглощенные чувством несправедливости, успокоились, услышав его слова. На их лицах сразу возник молчаливый, говорящий сам за себя взгляд. Если я должен, я сделаю это. Подумаешь, 3 года, опрометчиво вскликнул Нитянь. Мистер У, что говорят наши семейные правила на эту ситуацию? Спокойно произнес Небычуань. Второй брат, Нитянь еще так молод. Стоит ли так с ним поступать? Произнес Недунхай, поспешно спускаясь с высокого каменного храма. Только услышав наказание Небычуаня, он в один прыжок оказался на площади, будь это раньше. Однако сейчас он мог лишь медленно, шаг за шагом, спускаться по длинной лестнице, расходуя огромное количество сил и энергии. Патриарх с уважением кивнул Утая. Прадедушка, прадедушка, как хорошо, что вы пришли. Прадедушка, мы все видели правду. Все знают, что Нихун врет. Множество детских взглядов уставились на прадедушку, а потом, один за другим, они начали выкрикивать свои обиды. Небычуань нахмурился и с серьезным взглядом сказал: большой брат, семьи, такие как наша, обязаны следовать семейным правилам, так же как и страны обязаны подчиняться законам своих стран. Даже несмотря на то, что Нитянь еще ребенок, он нарушил семейные правила. Ты, как глава семьи, должен что-то с этим сделать. Я больше не глава семьи, тихо произнес Недунхай. Все окружение замерло, услышав эти слова. Небычуань тоже выглядел озадаченным, однако в его взгляде можно было отследить и порочные мысли. Большой брат, ты ничего не перепутал? Я устал и сил никаких во мне не осталось. Я больше не могу нести на себе груз ответственности за семью Не. Вы ведь знаете о моем текущем положении. Однако, я хотел бы воспользоваться властью семьи и помочь Цани Цзинь. Так что в данную минуту я не был готов полностью отказаться от своей силы. Недунхай выглядел очень подавленным. Однако, поразмышляв, я решил, что мою должность отныне будешь занимать ты, второй брат. Большой брат, это нельзя так просто оставить. Ты все еще в семье, ты все еще икона добродетельности и престижа, я, сказал с энтузиазмом Небычуань. Недунхай взмахнул рукой, прервав его: я уже все решил. Завтра я разглашу всю информацию остальным членам семьи. Я уверен, они поймут. Так тому и быть, лицемерно протянул Небычуань. Если большой брат настаивает на этом, я не смею пререкаться. Не волнуйся, брат, я позабочусь о Цзинь и Цань. Они станут для меня своими собственными детьми, я добьюсь справедливости. Недунхай глубоко посмотрел в его сторону и кивнул. Нитянь еще молод, я надеюсь, что... Забудь про это, я не буду продолжать обсуждение этого вопроса, с улыбкой сказал Небычуань. Да будет так, Недунхай был истощен физически и умственно. Пойдем со мной. Недунхай начал покидать площадь. Фигура его со спины имела мрачный отблеск прошлого героя, который когда-то был в самом расцвете. Утая и остальные наблюдали за тем, как его фигура медленно отдаляется. Глубоко внутри каждый из них знал, что эра Недунхая подошла к своему концу. Нитянь ничего не говорил, просто молча следовал за Дунхаем. Перед тем, как полностью идти, он покинул площадь и остановился. Он незаметно для всех повернулся, посмотрел на резвого и энергичного Небычуаня, сжав кулаки. Нитянь, для своих 10 лет, был уже вполне разумным и зрелым мальчиком. Он понял, что Недунхай принял инициативу отречься только ради него. Глава 8. Обострение странной болезни. «Прости меня, дедушка». Как только они покинули площадь и перебрались в каменный сад, шаги Недунхая начали замедляться. И как только они остановились, Нитянь тихо принес свои извинения. Недунхай развернулся, подошел к Нитяню и улыбчиво, поглаживая по голове, сказал: «Это не имеет никакого значения. Я и так уже слишком устал от своей должности». Нитянь тихо пробормотал: «Дедушка, если бы мы не дурачились так безоглядно, то ты бы до сих пор мог». «Нет», Недунхай знал, что он хотел сказал и покачал его за голову. «Поверь, это не имеет ничего общего с вами. Я и так собирался уходить в отставку уже очень давно. Последние годы я был слишком слеп, разгневан и слаб, я не мог отомстить. Очень жаль, что семья не так сильна, как хотелось бы. Я до сих пор не могу отследить этого ублюдка». После продолжительной паузы Недунхай вздохнул и добавил: «Даже если бы я его нашел, что было вполне возможно, я бы смог ничего ему сделать. Я понимаю, как хорошо облачная семья относится к вашей тете. Если бы облачная семья оказалась в черном облачном городе, что я вообще бы смог сделать с этим? Теперь я старик, а мое здоровье только и делает, что ухудшается. День за днем я бесцельно трачу энергию, но зачем это все? Лучше просто быть на вашей стороне. Дедушка, я обещаю, что никогда больше не буду так безрассуден. Я прекращаю это соперничество с Нихуном. Дай мне время, я стану сильнее и буду крепкой защитой для тети. Я помогу ей добиться справедливости от облачной семьи», — решительно заявил Нитянь. Недунхай улыбнулся и кивнул, несмотря на свой изначальный глубокий и скептичный взгляд. «Я даже не знаю, что конкретно произошло». Нитянь был также весьма озадачен. «Меня прикончили так быстро, казалось, будто мое тело изнутри разрывало какой-то неведомой силой. И как только эта сила возникла внутри меня, я почувствовал, как Нихун жаждет стереть меня. Только по этой причине я собрал в себе силы на контратаку». Недунхай был духовно где-то в другом месте. Он протянул руку, положил ее Нитяню на живот и начал пытаться понять ее. Слабые отголоски следов духовной силы ощущались в животе, они как будто переливались по всему телу. Недунхай тщательно обследовал все, но так ничего и не нашел. Тем не менее, он заметил, что, как уже упоминалось Нитянем, полностью пропал след даже малейшей молнии. Никакой остаточной энергии, как будто ее и не было. Странно, Недунхай был изрядно удивлен. Он спросил: «Мог ли ты почувствовать или пробудить эту силу уже после боя?» «После сражения я очень старался снова ее ощутить, но от нее не осталось ни следа», — Нитянь на секунду задумался и добавил. «Тем не менее, я полностью уверен, что это была энергия внутри меня. Я ее создал, но, видимо, я не в состоянии использовать ее в любой момент. Она вырвалась только из-за того, что мне грозила опасность». Недунхай молчал, но глаза его показали, что он полностью был погружен в свои собственные мысли. Он некоторое время подумал и добавил: «Никому об этом не рассказывай». «Хорошо», — сказал Нитянь, — «забудем об этом. Поищи свою тетю. И запомнил, что с завтрашнего дня я больше не глава семьи. Не будь больше таким непослушным. Не испытывай семейные правила. Больше тебя никто не спасет», — очень серьезно сказал Недунхай. «Знаю», — ответил Нитянь. Вскоре после этого инцидента Недунхай спустился в семейную библиотеку, захватывая множество книг о незнакомых ему ранее методах культивирования. Он задался вопросом изучения необычных способностей тела Нитянь. Тем не менее, после просмотра свыше 10 книг, он ни на шаг не приблизился к разгадке. Той же ночью служанка Хань Юэ и Нитянь поспешно подошли к Недунхаю и сказали, что Нитянь без видимой на то причины заболел, его очень сильно лихорадит. Недунхай очень быстро бросил книгу и направился в комнату, и, вместе с Ханом Юэ, направился в комнату Нитяня. После того, как он вошел, он увидел, что Нитянь с тревогой стоял у подоконника и смотрел в окно. На лбу Нитяня лежала ледяная тряпка, которая должна была скинуть жар от ужасной лихорадки. «Отец», — видя, что Недунхай пришел, Ницань закричал, будто тонущий человек кричит спасательному катеру. «Я не понимаю, как это произошло. Маленький Тянь начал лихорадить сразу же после обеда, а температура тела все растет и растет. Я ужасно волнуюсь. Я не знаю, что делать. Не время для паники. Дайте мне посмотреть». Ни Дунхай поспешно шагнул вперед и положил свои большие и грубые руки на грудь ребенка. «Ауч!» Ни Дунхай не мог не вскрикнуть. После прикосновения к коже Ни Тяня, лицо его сразу же изменилось и стало намного тяжелее. «Это ненормально. Температура тела непозволительно высокая. Это совсем ненормально. Ни Хун определенно ему очень навредил. Его культивирование было на 6-м уровне линьцы. Он уже мог создавать, делать подобного рода вещи. Несмотря ни на что, он не остановился. Он захотел как можно больше насолить маленькому Теню. Нельзя было избежать такого. Остаточная энергия слишком сильно повредила Ни Теня изнутри. А второй дядя продолжает укрывать Ни Хуна, пользуясь своей высокой должностью новоиспеченного главы семьи. «Позволь мне пойти и найти этих двух негодяев, чтобы разобраться с ними». С яростью вскликнула Ни Цань. Ее самым большим желанием на данную секунду было разобраться с Ни Байчуанем. «Оставайся здесь», — крикнул Ни Дунхай. «Отец, они запугивают вас с Ни Тянем, ведь они знают, что вы уже на конце дороги. Они подталкивали вас весь этот год, они всегда хотели занять ваше место. Им только и надо было получить хозяйство над домом, чтобы делать все, что им хочется. И вот уже сегодня они используют детей. Стоило вам только оставить свою должность, это уж слишком. Я невероятно зла», — прокричала Ни Цань. «Лихорадка маленького Теня сейчас наша единственная проблема», — уставился на нее Ни Дунхай. Он продолжил: «Все другие вопросы мы отложим. Сейчас нужно найти врачей в черном облачном городе. Если не понизить сейчас же температуру тела Ни Теня, это его убьет. А господи, температура его тела продолжает расти», — запаниковала Ни Цань, забыв о поиске Ни Байчуаня. «Я пойду прямо сейчас». Как только она закончила говорить, она ринулась прочь из дома, чтобы как можно быстрее найти помощь. Спустя один час, три самых авторитетных врача черного облачного города было доставлены прямо к телу Ни Теня. Трое лучших врачей, захвативших с собой лекарственные отвары, игры для укалывания, лед и кучу других средств, способных сбить лихорадку. Тем не менее, полночь приближалась, а высокая температура Ни Теня не отступала. Трое врачей уже исчерпали все свои средства и не смогли добиться никакого результата. Ни Теню не стало ничуть лучше. «Черт, вы не способны вылечить даже простейшую лихорадку. Да какие вы вообще доктора?» — кипятился Ни Дунхай, ругая врачей. На следующий день Ни Дунхай и Ни Цань с красными уставшими глазами смотрели, как еще один из врачей черного облачного города забрал свои вещи и вышел из комнаты. Не сомкнув глаз за всю ночь, Ни Дунхай, переполненный душевной болью, нежно поглаживал лоб Ни Теня и пытался придумать решение. «Температура не отступала. Передайте мои слова. Независимо от того, врач вы черного облачного города или любого другого, я награжу каждого, кто смог спасти Ни Теня», — прокричал Ни Дунхай. «Понятно». Один день спустя, каждый врач из округа стянулся в город, услышав такую новость. Каждый из них исчерпал все свои средства на Ни Теня, чтобы хоть немного сбить ему температуру, взамен на огромную награду, обещанную им Дунхаем. Тем не менее, высокая температура Ни Теня не отступала. Ни Байчуань и другие старейшины из приближенного круга семьи знали, что Ни Тянь заразился страннейшей болезнью, но продолжали приходить в гости. Никто из людей старался не напоминать Ни Дунхаю о потере своей позиции в семье. Сумерки. Ни Дунхай и Ни Цань с тревогой смотрели на тело Ни Теня, который был уже полностью красного цвета. Их лица были полны отчаяния. Ни Цань рыдала и бормотала с беспокойствием: «Моя бедная маленькая сестра, если бы ты знала, что я не способна позаботиться о маленьком Тяне, ты не могла бы так спокойно отдыхать. Ему ведь всего 10 лет. Если с ним что-то случится, я не смогу дальше жить. Это тяжелое время для всех нас. Каждый из членов семьи мог бы запросто убить себя из-за этого». «Заткнись», — прогремел голос Ни Дунхая. «Если ты еще раз скажешь что-нибудь подобное, я отвешу тебе крепкую пощечину. Дедушка, почему вы не думаете о решении проблемы?» — вскликнула Ни Цань. «Я-то думаю», — обиженно сказал Ни Дунхай. «На протяжении многих лет я мог считать посвященным в линьюньскую секту. И теперь, когда я уже стар, я ушел в отставку. В благодарность за службу секта согласилась позаботиться о Ни Тяне. Надо быть готовыми. Я принесу Ни Тянь к линьюньской секте и буду просить на коленях о помощи». «Хорошо, я готова к этому. Глаза Ницань засверкали надеждой. Она очень ясно видела, что воины этой секты, достигнувшие духовного просвещения, обладали сверхъестественной силой. Мощные воины могли спасти Нитяня, если постарались бы. Учитель, там пришел врач, утверждающий, что может спасти маленького теня. Служанка Хан Юэ крикнула Недунхая. Глава 9, иностранный доктор. Дедушка, давайте все-таки сходим в Линьюнь. Мы уже перепробовали всех докторов, но ни один не сделал вообще ничего. Я убеждена, что и этот доктор такой же. Ницань в течение длительного времени была погружена в себя. В глубине души она считала, что только лишь мощные духовные воины Линьюня способны справиться со страшной болезнью Нитяня. Недунхай тоже выглядел очень неуверенным. Прошло 3 дня, и до сих пор ни один врач не справился. Лучшие лекари всех городов не смогли сделать абсолютно ничего, даже несмотря на огромную предложенную награду. Здоровье Нитяня продолжало ухудшаться. Дунхай всегда почитал методы, которые используют духовные воины Линьюня, и, как и Ницань, был убежден, что лишь они смогут помочь Нитяню. «Мастер», — сказала служанка Хан Юэ, перебив мысли Недунхая, — «этот новый врач кажется нездешний. Он настолько уверен в себе, что потребовал наказания в случае неудачи». «Наказание?» — лицо Недунхая разразилось интересом, а он, вероятно, знает, что все остальные врачи не справились. Однако это все еще не более чем слова на ветер. Что он может предложить? «Передайте ему, чтобы мигом сюда пришел». «Хорошо», — кивнула Хан Юэ и поспешила прочь. Спустя немного времени в комнату медленно вошел низкорослый темнолицый старичок с маленькой аптечкой под рукой. Старик имел очень заметные тонкие шрамы, которыми была покрыта вся область его подбородка на шее. Эти шрамы, могло показаться, распространялись вплоть до самой груди. Это придавало его образу некой зловещей мистики. Глаза старика были покрыты белыми пятнами, а зрачки его были так малы, что создавался жуткий зловещий контраст глаз маньяка со шрамами. Выглядел он однозначно пугающе. Недунхай посмотрел на него, и сердце его ёкнуло. Он почувствовал духовную силу того старика. Однако было очевидно, никакой духовной силы у старика нет, ведь нет никаких следов колебаний духа на теле. «Я старик Хуэму, добравшийся до сюда через черный облачный город, чтобы собрать по пути некоторые необходимые мне травы глубоко в горах. Однако, по счастливой случайности, я услышал о том, что вам нужен врач», — объявил старик. Глубоким и хриплым голосом он продолжил. «Я был врачом в течение многих лет и получил безграничное количество опыта во множестве неизлечимых ситуаций. И я уверен, что смогу помочь этому ребенку побороть лихорадку. Глава семьи не, позвольте мне помочь вам». Во время своего обращения старик обращался взглядами то к Недунхаю, то к Ницань. По завершению бросил взор в сторону прикованного к постели Нитянь. Как только он на него посмотрел, по его глазам было видно волнение, подчеркивающее странный блеск его глаз. «Вы полностью уверены в своем успехе?» — спросил Недунхай. «Перед вами тут было множество врачей из всех городов, но ни один не справился, а они были очень известны и престижны. Поймите, я не могу просто так довериться кому попало, потому что времени остается в обрез. Если вы не уверены, то не тратьте наше время». Хуэму оторвал взгляд, мягко вздохнул и прикрыл глаза. Затем резко открыл и решительно объявил: «Если я не смогу его спасти, то оставлю здесь свою голову». «Пойдет», — сказал Недунхай с испуганным видом. «Начинаем. Дайте мне большую бочку, забитую доверху горячей водой», — проинструктировал Хуэму. «Сейчас вы тут хозяин». Недунхай тяжело кивнул и последовал исполнять приказ Хуэму. Снаружи все слуги семьи не с волнением ждали, чем же все закончится. Слуги, под руководством Хан Юэ, принесли большую бочку с водой. «Глава семьи не, пожалуйста, покиньте помещение вместе со своими слугами. В комнате должен остаться только я и больной ребенок. За исключением редких случаев, я работаю только наедине с пациентом». Хуэму высокомерно посмотрел и продолжил: «Это мой секретный метод, и я не позволяю никому наблюдать за ним. Никто не должен знать моих секретов, от этого зависит моя жизнь, отнеситесь с уважением». «Дедушка, это, допустимо ли это? Я должна продолжать приглядывать за Нитянем», — обиженно протянула Ницань. «Я уже пообещал вам, что если я не справлюсь, то оставлю здесь свою голову», — с холодным видом перебил Хуэму. «Это дом семьи Не, я не обладаю духовными силами, к тому же иностранец. Могу ли я здесь выжить, обманув всех и каждого? Сомневаюсь. Всем слушаться его», — сказал Недунхай и задумался на мгновение. с глазами, переполненными надеждой и мольбы, он продолжил: «Если маленький Тянь будет вылечен, то я отблагодарю мистера Хуа в полной мере». Хуаму никак не отреагировал, просто кивнул головой. «Все выходим вместе со мной», — крикнул Нидунхай. Каждый человек под его командованием вышел, включая обеспокоенную Ницань. Бам! Нидунхай лично закрыл дверь в комнату и сел перед ней, чтобы никто не помешал процессу. Он очень глубоко вздохнул, чтобы слегка успокоить нервы, и начал ожидать. «Отец, другой врач пришел, чтобы спасти Нитянь», — сказал Нихань, спускаясь в одну из секретных комнат семьи Не. Опираясь на черную нефритовую колонку, Нибэ Чуань, с холодным как лед взглядом и выражением лица сказал: «Здесь есть еще кое-кто, желающий разбогатеть». Он помолчал и сверкнул морозной улыбкой. «Эпоха Нидунхая стремительно подходит к концу. Как может быть так легко для нашей семьи найти другого человека? Столько лет ушло на поиски отца Нитянь, где он?» «Это правда», — громко хмыкнул Нихань. «Он даже не знает, что за сила передалась ему от отца. Дух Даня — это чудесная вещь. Нитянь может быть излечен во мгновение ока, стоит ему только проглотить его. Нихун — мой старший внук. Если бы он не сообщил мне об этой страшной болезни, я бы передал ему дух Дана», — сказал Нибэ Чуань с апатичным выражением лица. «Вспоминая то время, когда я боролся с Дунхаем за право быть главой семьи, он был на пике своих сил. Он был сильнее всех нас. Тем не менее, времена уходят, все меняются. Его удача прошла, настало мое время. Нитянь — этот ребенок. Я всегда понимал, что он странный, и я всегда немного о нем беспокоюсь». Нихань нахмурился. Он объективно намного ниже Хуна по уровню, но он почему-то его победил. Это очень странно. К счастью, он заразился ужасной болезнью. Если бы не она, он бы мог стать угрозой. Если Нитянь по этой несчастливой случайности погибнет, то единственный моральный оберег моего брата будет разрушен. Он исчезнет навсегда, что очень мне на руку. Больше я не намерен сдерживаться в рамках семьи», — сказал Нибэ Чуань с пылким выражением. «Это произойдет очень скоро, как мне кажется. Вам не придется сильно долго ждать». Нихань был тоже в очень приподнятом настроении. «Я тоже на это надеюсь», — Нибэ Чуань наклонил голову. Тем временем в комнате Нидунхай вместе со всеми ждал секунды, когда он сможет войти в комнату. Хуаму забрал свою маленькую аптечку и взял оттуда несколько бутылок и банок. Они были наполнены жидкостями разных цветов и запахов, разящих даже через пробки. Некоторые из бутылок пахли вполне ароматно, некоторые отдавали кислотой, но большинство из них попросту воняло. Если бы Нидунхай не вышел, некоторые из банок с лекарствами могли бы свести его с ума. Каждая из этих бутылок была настоящей редкостью в этом мире, как в этом городе, так и далеко за его пределами. «Так называемые щедрые награды, которые вы, мистер Дунхай, предложили мне, не могут сравниться и с тремя каплями вот этой воды», — бормотал Хуаму, выливая частичку своего сосуда в бочку. После того, как вода из преисподней закапала в бочку, пар легкими нитяными веточками завился в воздухе. Хуаму не остановился, спуская одно лекарство за другим в бочку. Внезапно оказалось, что эти бутылки были точно такого же назначения, что и вода из преисподней. Это были, пожалуй, самые дорогие вещи в этом мире. Но Хуаму не жалел их, и без малейших колебаний выливал в бочку столько, сколько нужно. Выдохнув с облегчением, Хуаму повернулся в сторону Нитяня. Он внимательно рассмотрел его странные глаза, испускающие слабенькое зеленое свечение. Хуаму сделал серьезное лицо, осторожно протянул ладонь и положил ее под спину Нитяню. Он осторожно поднял его бессознательное лихорадочное тело, стараясь не доставлять неудобств. Со стороны могло показаться, что он держит не ребенка, а редчайшие сокровища. Он подошел к этой бочке и очень осторожно опустил туда Нитяня. Буль, буль, буль. Как только тело Нитяня погрузилось в бочку, вода в ней сразу закипела, будто бы оно достигло точки кипения. Глава 10. Нитянь в бессознательном состоянии валяется в необычной ванне. Открытые участки кожи уже давно покраснели, начиная медленно багроветь. Каха, каха. Пузыри всплывали на поверхности и мгновенно лопались, выпуская приятный светло-зеленый пар. В комнате установился тяжелый аромат лекарственных трав, намешанных в одной ванне. Ах, Нитянь застонал в кипящей воде, однако сознание к нему так и не вернулось. Казалось, будто бы поры на его теле насильственно раскрыли и заставили жадно высасывать из целебной воды то, что нужно организму. Его тело изначально намного сильнее и плотнее, чем у обычного ребенка. Сейчас он выглядел так, как будто его накачали воздухом. Хаэр, хакаэр. Громкий шум доносился из его костей и внутренностей. Все тело звучало так, как будто оно наконец-то радуется жизни. Возник световой барьер между господином Хуэму. Они были буквально затоплены едким дымом в комнате. Ох, Нитянь не мог не закричать. Его пронзительный вопль было слышно даже вне комнаты, будто бы звуки прошли через световой барьер. На барьере появились ряби, которые говорили о том, что никакие звуки не прошли через него. Беспокоиться ни о чем, ни Дунхэ и Нитянь ничего не услышали. Зрачки Хуэму выглядели так, будто в них гулял какой-то зеленый огонь. Он сосредоточил свой взгляд на Нитяне, не скрывая своего возбужденного интересом выражения лица. Уа-а! Пятна пяти различных цветов можно было разглядеть на коже Нитяня. Чем сильнее он стонал, тем прозрачнее становилась вода. Это была какая-то уникальная медицина, будто бы созданная самим Хуэму, которая уйдет за ним же в могилу. Лихорадка Нитяня рассасывалась, это было заметно. Через некоторое время сильнейшая боль Нитяня поблекла, по чуть-чуть. Также утихли и стоны радости. Световой барьер между Хуэму и Нитянем стянулся в одну тонкую полосу света, после чего попросту развеялся. Кипящая вода уже давно остыла, и Нитянь, впервые за три дня вошедший в нормальное сознательное состояние, открыл глаза. Именно в этот момент пропал свет из глаз Хуэму. Он медленно наклонился и спокойно сказал: «Я старик Хаму. По велению твоего деда я пришел сюда, дабы вылечить тебя от лихорадки». Сознание Нитяня было еще размыто, он еще не полностью выздоровел. Он лишь отреченно спросил: «Как долго я был без сознания?» «Три дня», — спокойно ответил старик. «Прошло уже три дня». Нитянь был попросту шокирован. Его руки были зажаты бочкой, в момент, когда он пытался выскочить. Чикань, большая деревянная ванна не смогла выдержать веса Нитяня и попросту треснула. Вух-вух, вода лилась из ванны, в то время как Нитянь стоял с серьезным выражением лица, разглядывая поломанные доски. Хуэму даже не дрогнул, будто бы знал, что подобное случится. Он мягко сказал: «Твоя болезнь еще не полностью прошла, тебе нужно время. Еще около шести дней ты должен продолжать купаться в моем отваре, чтобы встать на ноги». Нитянь поднял руки и сделал пару разминочных упражнений. Он сразу почувствовал прилив энергии к его телу. «Я чувствую себя великолепно, мне не нужен никакой дополнительный курс лечения», — рассеянно сказал Нитянь. «Я здесь доктор. Никто, кроме меня, не смог сделать ничего с вашей болезнью, пока я не пришел. И потому только я знаю, что и как нужно делать», — объявил Хуэму с непререкаемым тоном. «Ох, ладно», — прокряхтел Нитянь. «Мистер Хуэ, могу ли я войти?» — взволнованным голосом снаружи произнес Нидунхай, который уже не мог терпеть, услышав звуки разговора и поломку деревянной ванны. «Входите, конечно», — сказал Хуэму. Нидунхай распахнул дверь и залетел в комнату вместе с встревоженной Нитянь. Оказавшись внутри, он немедленно поспешил к Нитяню. «Понг!» Первое, что сделал Нидунхай, после того как подбежал к мальчику, схватил его за запястье, чтобы почувствовать, что он полностью освобожден от лихорадки. Температура его тела полностью стабилизировалась, а лицо выражало признаки неподдельной радости. Не дожидаясь слов Хуэму, он прокричал: «Хан Юэ, подай мистеру Хуэ его награду». Хан Юэ забрал и мешок с золотом, серебром и кучей ювелирных изделий, а также с некоторыми магическими камнями и травами, и любезно передала его Хуэму. Хуэму высокомерно принял подарок и, не глядя на него, небрежно швырнул в свою сумку, как будто бы ему совершенно нет дела до награды. «Великая доброта не может быть отблагодарена одними лишь словами. Я надеюсь, что мистер Хуэ был бы не против пожить в нашем доме еще несколько дней. Это была бы честь для нас», — сказал Нидунхай насколько искренне, насколько это возможно. «Он еще не полностью здоров пока что», — сказал Хуэму, отвернув добрую волю Нидунхая. «Я буду приходить к вам в течение следующих шести дней, чтобы завершить курс лечения от этого страннейшего заболевания». «Он не полностью выздоровел?» Выражение лица Нидунхая стало жестче. «Ни о чем беспокоиться, все в порядке». Хуэму наклонил голову немного вверх и с уверенностью произнес: «Как я уже говорил, если я не смогу его вылечить, моя голова останется здесь. Нет причин мне не доверять». «Конечно, конечно», — поспешно сказал Нидунхэ и снова поклонился. «Он будет находиться под вашим контролем столько, сколько это необходимо. Это ваш первый визит в Черный Облачный город, вы не нашли места, где переночевать, не так ли? Так останьтесь же в нашем доме, к чему что-то придумывать. У нас есть прекрасная комната для гостей. В этом нет никакой необходимости. Я люблю уединиться, погулять по городу. Хуаму явно не был заинтересован в диалоге и оставил Нидунхая, покинув комнату. Дедушка, кто этот человек? И кстати, что вообще происходило за эти 3 дня? Почему все еще жив? Нитянь все никак не мог собрать мысли воедино. Ты глупый ребенок, прокричала Нитянь со слезами на глазах. Тебя схватила лихорадка сразу после того, как ты стазился с Нихуном. Когда я об этом узнала, ты был уже без сознания. Мы искали всевозможных врачей в городе и за его пределами, никто не мог тебе помочь. Как вдруг появился господин Хуа. После этого она бережно спросила, как ты себя чувствуешь? Ты в порядке? Чувствуешь слабость? Нет, вовсе нет, покачал головой Нитянь. У него было странное выражение. Я чувствую мне хорошо, очень хорошо. Что ты имеешь в виду? Нидунхай был поражен. После того, как лихорадка утихла, я почувствовал невероятное количество энергии и мощи, которой я раньше не ощущал. Нитянь задумался на мгновение и продолжил. Духовная сила во мне совсем не изменилась, но физическая оболочка обновилась до неузнаваемости. Это действительно странно, с глубоким выражением лица произнес Нидунхай. Все хорошо, ничего не произошло, сказала Нитянь. Никогда больше не вступай в драку с Нихуном. Он на 3 уровня выше тебя, и его духовная сила переполняет тело. Не пытайся его победить. Я уверена, что твоя лихорадка была вызвана именно этим событием. Ты просто не можешь с ним драться. Ты ниже уровнем. Не будь таким упертым. Я чувствую, что случись у нас сейчас бой с Нихуном, я с легкостью его одолею. С яркой улыбкой заявил Нитянь. Почему ты продолжаешь это говорить? Я не хочу снова испытать то, что испытала. Что бы мы делали, не окажись господина Хуа в городе. Сказав это, Нитянь начала плакать. Если с тобой что-то случится, твоя тетя не сможет больше жить. Как бы я? Ладно, все, я понял. Я не буду больше заниматься безрассудством, сказал Нитянь. Ты должен оставаться дома в течение нескольких дней, никуда не уходи, строго объявил Нидунхай. Да, дедушка, беспомощно ответил Нитянь. В секретной тренировочной комнате отец, врач, сумел сбить лихорадку Нитяню, сказал Никан с сожалением в голосе. Получающий энергию ци от черного столба за спиной Нибэй Чуань открыл глаза. Поскольку с Нитянем все в порядке, я должен поговорить с большим братом. По его словам, он должен был объяснить всю сложившуюся ситуацию старейшинам и объявить меня главой семьи. Это должно случиться. Пока он выполняет роль патриарха, наши руки связаны. Теперь это не будет проблемой, взволнованно сказал Никан. Несмотря на позднее время, я уверен, что он еще не спит. Нибэй Чуань встал и направился на поиски Нидунхая. Глава 11. Сумерки. Нитянь знала, что последние дни для Нитяня выдались трудными, и поэтому она посоветовала ему пойти спать пораньше сегодня. Но Нитянь не мог уснуть даже этой спокойной ночью. Он сел на свою кровать и начал тренироваться в своей линьце техники, повышая уровень и поглощая энергию из мира духов. Тонкие нити духа ци Нитянь следовали ритмично, согласно его вдохам. Нитянь использовал свое внутреннее сознание и четко ощущал эффекты от этих тонких нитей линьцы. Сегодня этот эффект отличался от обычного. Раньше, когда он занимался культивацией, нити ци могли направляться куда угодно, но только не к Дантянь, но не сегодня. Это было совершенно иное чувство. На этот раз его плоть, кажется, поглотила намного больше мощности, чем ей требуется. С пристальным вниманием он наблюдал за своей культивацией, стараясь прочувствовать все до последней детали. Так странно, его растерянное сознание все сильнее разгоралось. Он чувствовал странную ауру, которая, казалось, вырывается из него. Произошло тихое мерцание. В этот момент его душа как будто пошла по венам. Лицо становилось все более рассеяно. Бум! Услышав странный гул, Нитянь, казалось, провалился в иной мир. Этот неизвестный мир был наполнен цветущими, пышными и огромными деревьями. Их вершины были настолько высоко, что их нельзя было разглядеть из-за облаков. Все это выглядело с одной стороны так иллюзорно, а с другой так реально. Эта вселенная была переполнена гигантами, размером в несколько сотен тысяч метров. Они хорохорились, высоко задирая голову. Тысячеметровая змея, обвивающая гору, свернулась у самого подножия. Этот гигантский змей уткнулся в лунное небо, переполненное звездами, которыми она дышит. Эти звезды оказывались на небе по желанию самой змеи, выдыхающей их. Вдалеке стоял туманный дворец, возвышающийся через облака. Из глубин земли доносились бешеные звуки страшного рычания, земля разделилась напополам. Ядовитый газ смешался с фиолетовым духом, поднимаясь ввысь уверенной спиралью. Тени людей бросились в небо, каждая из теней обладала своей парой серых крыльев. Во сне нитяня невероятные сцены сменяли друг друга. Это выглядело так, как будто нитянь являлся каким-то зрителем, погруженным в невероятное место. Ху-ху. Прошло немалое количество времени, когда нитянь смог все-таки проснуться. Первое, что он испытал, сильная одышка. Все его тело было в поту, а сам он чувствовал себя настолько истощенным, что даже не мог пошевелить пальцами. Что за волшебный сон? Что за волшебный мир? Он глядел на свечу, стоящую в его комнате, и глаза его блестели точно так же, как и звезды на небе. Лицо его выражало нестерпимое желание. В течение всей ночи он не чувствовал совершенно никакой сонливости. Он был полностью поглощен грезами о том месте, в которое он хотел бы вернуться навсегда. Так он и лежал до наступления утра. Как только прокричал петух, он почувствовал резкую сонливость и мгновенно вырубился. На рассвете Нидунхай взял на себя инициативу пригласить старейшин семьи не в зал, где обсуждались только вопросы бизнеса. Там он и объявил всем, что готов подать в отставку. «Брат, ты можешь быть уверен, что семья не будет находиться под должной опекой. Я верну ей прежнее величие», — пообещал Небычуань. «Я верю, что ты справишься с этим», — мягко кивнул Нидунхай. Вскоре после этого, под пристальными взглядами собравшихся, он покинул помещение. Отец, робко начала Ницань. Она увидела, что, когда он покидал зал, глаза его были преисполнены печали. Нидунхай был сломлен возрастом и болезнями. Он уже не имел таких сил, как прежде. Теперь, когда он сошел с такой должности, он уже все больше походил на обычного старичка, увядающего в своем же мире. «Я в порядке, не беспокойся», — Нидунхай слабо улыбнулся. «Мое сердце томится после всех этих лет. Семья уже устала от меня, я не мог продолжать занимать эту должность. Это нормально. Теперь я могу сосредоточиться на Нитяне. Единственное мое желание перед смертью — Нитянь должен попасть в секту Линьюнь, чтобы стать сильнее. Это последнее, чего я хочу». Из зала слышались поздравления, адресованные новому лидеру семьи, Небычуаню. Он выслушивал все это с ликующим смехом и радовался. «Жизнь так и работает. Я это давно понял. Есть один мощный человек, которого все страшатся, уважают и любят. Как только он теряет свою власть, он становится никому не нужен. Именно поэтому сейчас Небычуань срывает овации, а я не удосужился ни одного сожаления со стороны старейшин». Нидунхай разочарованно покачал голову. «Забудем о них, что там с Нитянем. Я надеюсь, что в один прекрасный день Нитянь сможет заступиться за нас», — с горечью сказала Ницань. Она четко понимала, что Нидунхай возложил все свои надежды на одного лишь Нитяня. Если Нитянь в состоянии тренироваться в нужном режиме, в котором он выработает настоящее мастерство, то сердце Нидунхая засияет новыми красками. Несмотря на все проблемы с воспитанием Нитяня, он становится сильнее день ото дня. Нитянь теперь был обеспечен духовной поддержкой Нидунхая. Когда Нидунхай и Ницань пришли в комнату Нитяня, они услышали громкий храп, способный обрушить небо. Он очень крепко спал. Ему было сложно в последние дни. «Этот мальчик, это все так нелегко для него. Не будем его будить», — тихо сказал Нидунхай. «Да», — сказала Ницань. Ночное небо постепенно нагоняло черноту. Хуаму вернулся в дом, как и договаривались. «Мистер Хуа, бочка и горячая вода готовы. Я прошу вас пройти и продолжить курс лечения этого мальчика», — почтительно сказал Нидунхай. «Конечно», — кивнул Хуаму. «Выйдите, пожалуйста, нет никакой необходимости его будить». Нидунхай и Ницань, прямо как вчера, неспешно покинули комнату и ждали снаружи. После их ухода, Хуаму точно так же, как и вчера, взял маленькие бутылки и начал выливать понемногу в бочку. После того, как все было на месте, он подобрал спящего Нитяня и осторожно положил его в бочку. Дальше все происходило по тому же плану. Нитянь снова начал медленно кипеть в воде, все те же цвета, все те же свечения. Необычным было то, что сегодня Нитяня не лихорадило, но он все равно потерял сознание, оказавшись в бочке. Хуаму выпустил слабый занавес света, останавливающий весь проходящий звук. Его глаза вспыхнули яркой зеленью, как при лесном пожаре. Мутная вода в бочке медленно рассосалась, и Хуаму вернулся к нормальному внешнему виду. «Спасибо вам, господин Хуа». Нитянь открыл глаза и почувствовал прилив сил. Хуаму кивнул. «Я вернусь завтра». Он поднял свою аптечку и покинул дом, не обращая внимания на протянутую руку Недунхая. В последующие несколько дней Нитянь каждый вечер занимался культивацией, погружаясь в таинственный мир грез. Каждый раз, когда он просыпался, он смертельно уставал, но засыпал только на рассвете. И каждое утро Хуэму приходил в дом, чтобы провести уже стандартную для них процедуру. Последний день, в момент, когда тело Нитяня становилось красным, он выпрыгнул из бочки и почтительно поблагодарил мистера Хуа. Хуэму посмотрел на него и спросил: «В последнее время вы погружались в иные миры по ночам, откуда вы знаете?» Вскрикнул Нитянь: «Я знаю природу вашего заболевания. Не говори никому об этом, даже своему дедушке и тете», — низким голосом сказал Хуэму. «Почему?» — озадаченно спросил Нитянь. «Не спрашивай почему. До тех пор, пока ты держишь свое слово, я гарантирую тебе лекарства, позволяющие твоему дедушке прожить еще 10 лет», — сказал Хуэму с серьезным лицом. «Хорошо», — согласился Нитянь. Хуэму не нужно было, чтобы кто-то из семьи не узнал о снах Нитяня. Здоровье Недунхая постоянно ухудшалось. Нитянь уже пообещал своему дедушке, что главной целью в его жизни станет поиск спасения жизни Дунхая. «Это лекарство не спасет его, пойми это. Оно лишь протянет его жизнь на десяток лет», — объяснил Хуэму. «Я понимаю», — глубоко вздохнул Нитянь, сжал кулак и поклялся. 10 лет. Каждый из этих годов я буду заниматься только лишь тем, что помогу облегчить Недунхаю страдания». «Очень решительно». «Хорошо». Хуэму протянул руку и многозначно похлопал Нитяня по плечу. «Еще увидимся». Глава 12. Глава 13. «Дедушка, мистер Хуэ дал мне таблетки. Он сказал, что они дадут тебе прожить еще 10 лет», — сказал Нитянь Недунхаю, передав ему темно-зеленую пилюлю. «Ох». Услышав эти слова, Нитянь подпрыгнула и побежала к Хуэму, чтобы выразить свою благодарность. Однако, Хуэму уже, в свойственной ему манере, исчез. «Эта таблетка позволит прожить мне 10 лет», — лицо Недунхая было переполнено волнением. Недунхай вдохнул густой и сладкий запах лекарства. «Если это правда, то цена этой таблетки намного выше, чем те деньги, которые мы отдали мистеру Хуа. Почему господин Хуа так добр к нам? Кто это он такой?» Нитянь была потрясена и безумно счастлива. Он сказал, Нитянь замешкался и сфабриковал быструю ложь: «Мы с ним похожи. Мы оба обреченные». «Обреченные?» — Недунхай нахмурил брови. «Я думаю, здесь что-то нечисто. Вы оба оставайтесь здесь, я поеду в город и отыщу его. Хотя бы для того, чтобы поблагодарить его лично. Он был слишком добр к нам». Сказав это, Недунхай схватил таблетку и ушел. К сожалению, сколько бы Недунхай не искал Хуэму в черном облачном городе, никаких следов он так и не обнаружил. Ощущение, что он попросту испарился, Хуэму внушал немного недоверия, но, видя, как его внук вылечился от смертельной болезни, Недунхай хотел верить, что у Хуэму не было никаких скрытых и зловещих мотивов. Кроме того, он надеялся, что таблетки он оставил тоже просто от чистого сердца. Поэтому Недунхай беззаботно проглотил пилюлю, почувствовал мгновенный прилив энергии ци. С тех пор, когда Нитянь начал заниматься культивацией, он был в состоянии ощущать свой природный земляной линь ци. Она протекает по его телу, костям и мышцам. Он чувствовал ее. В результате он стал намного сильнее. Настолько, что его молодое тело уже более не нуждалось в развитии или росте. 3 месяца спустя, Нитянь дошел до 4-го уровня линь ци. И вот уже приближается его 11-й день рождения. В предвкушении этого дня, Нитянь не приходил на тренировочную площадку, дабы избежать каких-либо проблем со здоровьем. Большую часть своего времени он тренировался в спальне, и только изредка выходил в город со своей тетей Нитянь. И вот одним утром, во время практики, он вдруг услышал громкий шум с площади. Шум усиливался, мешая Нитяню сосредоточиться. Он не выдержал и выбежал на площадь. Когда он подошел поближе, он увидел много старейшин семьи Не. Они собрались в круг, и лицо каждого из них было переполнено счастьем. У Тао, ответственный за обучение в семье Не, стоял с такой же восхищенной улыбкой и повторял: «Нисянь перешла на 9-й уровень линьцы. 14 лет, а уже 9-й уровень. Нитянь был шокирован и чувствовал гордость за Нисянь. Он не знал Нисянь очень хорошо, но знал, что она хороший человек, ведь она заступалась за него после того боя с Нихуном. Она отстаивала справедливость, а поэтому была не похожа на остальную часть семьи Не. По этой причине он втайне относился к ней с теплотой. Именно поэтому он был рад, когда узнал, что Нисянь достигла 9 уровня в свои 14. Он отчетливо осознавал, что потомки Не, достигнувшие 9 уровня раньше 15 лет, могут присоединиться к секте Линьюнь, так как это незаурядный талант. Ранее только старший брат Нихуна, Нихан, смог добиться такого результата и достичь 9 уровня в 14 лет. Ходили слухи, что у Нихана дела сейчас идут более чем хорошо, а в секте к нему относятся с почтением и уважением. Нибы Чуэнь стал главой семьи и заручился поддержкой старейшин семьи не только из-за того, что Нидунхай получил травму. Нихан тоже был одним важным фактором. Хорошо, очень хорошо. Нибы Чуэнь выглядел из толпы и восхищенно улыбался. Глядя на Нисянь, он сказал: «Как я уже говорил раньше, я буду служить этой семье всем своим сердцем и душой, чтобы вернуть славу семье Не. И этот успешный прорыв Нисянь значительно поднимет авторитет нашей семьи. Ха-ха, это все из-за хорошего главы семьи». Сразу после того, как старейший брат взял на себя должность главы семьи, Нисянь достигла 9 уровня. «Вы приносите счастье семье. В ваших руках семья не будет иметь огромное количество возможностей. Мы еще заявим о себе». Большинство членов семьи улыбнулись и поздравили Нисянь с огромным прорывом, случившимся благодаря Нибы Чуаню. Нибы Чуань купался в такой же количестве лучей славы, в каком купалась и Нисянь. Все поздравляли их обоих, однако взгляд Нибы Чуаня оставался спокойным и вежливым. «Нисянь, члены вашей семьи не являются прямыми потомками, но, благодаря вашему успеху, ваша мать и младшая сестра могут переселиться в наш семейный дом. От вас требуется только вступить в секту Линьюнь. Касаемо других вопросов, не беспокойтесь». Нибы Чуань пытался захватить сердца всех слушателей. У Нисянь не было никого, кроме матери и младшей сестры, а будучи женщинами, он не имели прав и статуса в семье Не. До этого момента. «Большое спасибо, мистер Бэ Чуань», — сказала тихо Нисянь. «Нет никакой необходимости в церемонии. Вы заслужили». Нибы Чуань широко улыбался. «Я уже информировал секту Линьюнь о вашем прорыве. Во второй половине дня Нихан придет с людьми, чтобы отвезти вас к секте. Просто пройдите с ними». «Хорошо», — кивнула Нисянь. На углу площади стоял Нитянь и смотрел на Нисянь, добившийся такого успеха и переполненного амбициями Нибы Чуаня. 9 уровень. «В один прекрасный день секта Линьюнь будет умолять меня вступить к ним», — тайно пообещал себе Нитянь. «Почему ты вышел?» — сказала Нисянь. «Это не имеет никакого к тебе отношения. Ты должен много работать, чтобы добиться такого же. Тебе почти 11, недавно был настоящий прорыв, но это всего лишь 4 уровень. Не трать время на такие вещи». «Тетя, я все успею», — заявил полной уверенности Нитянь. «Хорошо, что ты так в себе уверен», — улыбнулась Нисянь. «Дальше здесь будет все так же шумно, люди задержатся здесь надолго. Не оставайся здесь, это может навредить». «Хорошо», — послушно ответил Нитянь. Он последовал за Нисянь на выход. Сначала они пообедали в семейном ресторанчике в Черном облачном городе, а затем, во второй половине дня, пошли в один из крупнейших ювелирных магазинов города, чтобы выбрать себе какие-то украшения. «О, не та ли это большая сестра, отделившаяся от нашей семьи?» — раздался саркастичный голос, как только Нитянь и Нисянь покинули магазин. Нитянь почувствовал, что Нисянь задрожала, услышав этот голос. Он повернулся и увидел мужчину с женщиной, гулящих с ребенком его возраста. Казалось, что они идут в ювелирный магазин. Мужчина был одет в белое, а лицо выглядело как кусок нефрита. Он создавал впечатление элегантного и красивого человека. У женщины были красивые волосы. Она была прекрасной и необычной. Маленький мальчик стоял, держась за их руки. Он унаследовал лучшие черты отца и матери, будучи невероятно красивым. Мужчина смотрел на Нисянь с виноватым лицом и одергивал женщину, предлагая уйти. «Куда ты так спешишь? У тебя до сих пор есть к ней чувства?» — посмотрела женщина с несчастным видом на него. «Не говори ерунды», — ответил мужчина поспешно. «Я сомневаюсь, что у тебя хватит мужества сделать это», — хмыкнула женщина и вновь посмотрела на Нисянь. После этого она издевательски сказала: «Старшая сестра семьи Не, я слышала, что твой отец сдал свою позицию главы семьи. Откуда у тебя до сих пор есть деньги на ювелирные украшения? Хихи, что вы можете себе позволить с нынешним положением?» «Тетя, кто они?» — сердито спросил Нитянь. Он был уже не такой маленький, и пускай ни Дунхэ и Нисянь никогда не говорили об этом, он знал множество фактов о своей матери. Семья Юнь и семья Не были большими шишками в Черном облачном городе. В прошлом у них были даже хорошие отношения. В связи с этим, обе семьи устроили выгодный для них брак. Ницань вышла замуж за Юньчжигу. Тем не менее, хорошему нельзя длиться долго. Во время своих путешествий Юньчжига встретил Юань Цуин. Юань Цуин была дочерью главы семьи холодного каменного города. Это была самая мощная семья в том месте, а сила их была в разы выше, нежели сила семьи Не. И по случайности они встретились, во время путешествия Юньчжига. Так и закрутился их роман, позже вылившийся в свадьбу. Семья не была унижена, поэтому они отделились от семьи Юнь. Нидунхай был в порыве гнева, и все это дошло до сражения, в котором он пострадал от семьи Юнь. После этого боя он так и не смог оправиться от травм. Обе семьи были очень сильными, каждая имела множество воинов секты Линьюнь. И пусть Ницань уже давно рассталась с Юньчжига, она не могла выбросить его из своего сердца. А Юань Цуин только и ждала момента, чтобы лишний раз поглумиться. Она была не в силах смириться с прошлым ее мужа. «Не будем с ними разговаривать, пойдем». Ницань схватила Нитяня за руку и потащила прочь. «Я никуда не пойду». Нитянь застыл в земле в неподвижном состоянии. Глава 13. Глава 13. Не стоит нарываться на проблемы. Посмотрела на него Ницань. «У нас есть чем заняться, не траться свое время на этих людей. Пойдем». Она сказала это и дернула Нитяня за рукав, в попытке вывести его к двери. «Не надо беспокоиться. Мы там давно не виделись. Почему сестры не могут провести друг с другом время?» Мило улыбнулась Юань Цуин. «Это ребенок без отца? Ха-ха, ты слышал о своем отце хоть что-нибудь? Как вы жалки. Ваша жизнь – сплошная шутка. Старушка, если у вас есть отец и мать, то они явно неправильно вас воспитали», – сморщил нос Нитянь. «Только гнилые люди способны увести мужа у другой женщины. Старушка, ах ты маленький засранец, кто научил тебя таким манерам? Как у тебя хватает смелости открывать свой рот?» Взорвалась от гнева Юань Цуин. Нитянь нашел ее слабое место, она терпеть не могла вспоминать то, что ее муж был когда-то чьим-то другим. Она сама понимала, что это делает из нее очень непорядочную женщину, и испытывала стыд за себя. В черном облачном городе о ней шептались на каждом углу, говоря об этом, как о великом позоре. И она об этом, конечно, знала, но никто не смеет об этом говорить в ее присутствии. Она просто хотела унизить Ницань, а в итоге ее ткнули носом в свое же прошлое. Этот факт заставил ее испытать гнев. «Я просто констатирую факты. Все знают о вашем прошлом. Почему вы одна боитесь говорить об этом, а все остальные перемалывают его?» Фыркнул Нитянь. «Ты боишься сплетен, но их уже не избежать. О, я вижу, тебе стыдно, маленький Тянь», — с тревогой сказала Ницань. Нитянь просто сказал то, что давно хотела сказать Ницань, но боялась этого. И она слушала его слова с удовольствием, хотя манеры не позволяли ей следить за этим молча. «Маленький ублюдок без отца и матери, я научу тебя манерам». Глаза Юань Цуин пылали от ярости. Она подняла левую руку, и вокруг нее начал вращаться свет аметистового цвета, а некая сила появилась в самой середине ладони. «Цуин, мы прямо в ювелирном магазине. Не превращайся в ребенка, ты делаешь себя посмешищем», — поспешно сказал Юньчжига. Множество людей смотрели за эти, предвкушая разборки. Некоторые вышли, опасаясь конфликта, некоторые наоборот, только его и ждали. «Эй, это же члены семьи Не Юнь, будет хорошее шоу, нельзя такое пропустить». Женщина Юньчжига ведет себя как обычно. Ее отец, однако, настоящий мастер. Она имеет полное право себя так вести. Семье Не очень не повезло встретить ее сегодня, она явно не в духе. Всегда ненавидел эту стерву за то, что ее семья сделалась Нидунхаем. Люди черного облачного города стояли и наблюдали за этим конфликтом, перешептываясь между собой. Люди разных возрастов собрались вокруг. В толпе даже было видно девочку, держащую мужчину за руку и с интересом наблюдающую за процессом. Она была такого же возраста, что и Нитянь, с желтой юбки и множестве ярких браслетов на ее запястье. Она выглядела сообразительной и коварной в душе. «Дядя Лань, что происходит там?» — просила маленькая девочка с любопытством. Мужчина, сгустив брови, посмотрел на Юань Цуин и, понизив голос, готовился объяснять девочке ситуацию. Женщина с фамилией Юань вела мужчину из другой семьи. «Как она может вести себя так высокомерно, после того, что сделала?» — вскрикнула маленькая девочка. «Потому что ее фамилия Юань, это много объясняет. Люди такого рода могут вести себя так, как они хотят», — вздохнул большой человек. Нидунхай делал все возможное, чтобы его семья избежала подобной участи. Он воспитывал в людях справедливость и ум, но большой человек покачал головой. В его глазах было видно сожаление. «Разве мы не должны защитить наших друзей, семью не?» – сердито сказала девочка. «У Недунхая была вторая дочь, Ницзинь. Будь она жива, она бы была вашим старшим учеником. Она имела такие же необыкновенные таланты культивации, что и вы. В секте ее рассматривали как будущее открытие, они возлагали на нее большие надежды. Большой мужчина выглядел грустным. Она всегда вела себя правильно, кроме одной ошибки. Она связалась с человеком, которого никто не знает, и забеременела вот этим мальчиком. А после родов она скончалась. Некоторые люди из секты считают, что в этом есть часть вины Недунхая. Семья Юань и Юнь ведут себя так, как заблагорассудится в этом городе, ведь Недунхай не в состоянии им помешать. Кроме того, секта, которая делала огромные ставки на Ницзинь, очень скорбит по ее потере, но они попросту игнорируют эту ситуацию с конфликтом. Мягко объяснил ситуацию великан. Когда маленькая девочка закончила слушать, она посмотрела на Ницань и Нитянь. Этой семье действительно очень не повезло. Тем временем, Юнь Чжига и Юнь Циэйн тоже обратили внимание на собравшуюся толпу. Такого конфликта никому не хотелось, поэтому Циэйн пыталась держать себя в руках. Она холодно посмотрела на Нитяня. «Ладно, я сохраню свое достоинство и не буду вступать с тобой в бой. Юнь Сунь!» – крикнула она и пустила голову, чтобы посмотреть на своего сына. Преподай небольшой урок своим отдаленным родственникам. Юнь Суню чувствовал, что был неприятен Нитяню, поэтому, услышав команду, вырвался вперед, как леопард. Я слышал, что 3 месяца назад их сын достиг аж 7-го уровня. Нитянь, оправившись после лихорадки, быстро поднялся до 4-го, но что такое 4-й, по сравнению с 7-м? Эта женщина всегда только запугивает, чего суетиться. Это правда. Ни один из комментаторов не позволили себе выйти и сказать Юань в лицо, что они думают о их семье или хотя бы их дочери.